Глава 8. Зато вечер прошел прекрасно. Мы с Лулой отправились в ее номер и шалили в пенной ванне. Новый бармен освоил изготовление игристых вин, так что шалили мы не на сухую. Потом даже спустились в бар, чтобы продегустировать другие сорта. В этот раз я лишнего не перебрал, так что утром проснулся полным сил и готовым к свершениям. «Что, уже утро?» Лула высунула из-под одеяла нос и один глаз. «Оно самое. Будешь кофе?» «Нет, я еще посплю». Лула протяжно сладко зевнула. «Поцелуй меня и иди». Я ее поцеловал и тут же об этом пожалел. Едва удержался, чтобы не остаться в постели. «Нафиг такие утренние поцелуи? Мне работать надо, а тут такое искушение». Спустившись в бар, попросил себе кофе. Утром в баре народу немного, поэтому большинство пространственных матриц отключено, что делает бар меньше, камернее и уютнее. «Бар с Бэком не появлялись?» – спросил я у бармена, принесшего мне кофе. «Не были. Как с вами вчера улетели на Рублевку, с тех пор не показывались». Поблагодарил бармена за кофе и информацию, и тот вернулся за стойку. Я не стал засиживаться, кофе выпил, взбодрился, пора и мне лететь на Рублевку. В торговом центре застал и Бара с Бэком, и Барби. «Привет, вы здесь ночевали?» «Привет, Марк. Здесь, не переживай, ночевали с комфортом. У нас тут 10 премиальных драконов с очень большими и благоустроенными кабинами». «Кстати, о драконах. Пока политехнос подсуетились. Наложили временный запрет на ввоз драконьих яиц. А ввозить целых драконов теперь очень дорого». «Мы уже в курсе», — сообщил Бар. «На самом деле ввозить взрослых драконов и раньше было дорого. Поэтому все продавцы и старались ввозить яйца. Боюсь, на рынке возникнет дефицит». «И цены взлетят», — добавил Бэк. «Пока политехнос использует метод нечестной конкуренции». «А у Покапля какой интерес?» «С техносом все ясно. Он хочет увеличить продажи летающих буратин». «Есть интерес и у Покапля», — пояснил Бэк. «Торговля вивернами под зверобогами. Это их бизнес». «А, теперь понимаю. И здесь два старых хитрована нашли точки соприкосновения. У одного виверны, у другого големы. Оба заинтересованы, чтобы драконы стали менее конкурентоспособны». «Вот именно. Вот что, ребята, принимаю волевое решение. Постарайтесь пока драконов придержать». «Как придержать, Марк?» – расстроился Бэк. «Они уже по клиентам расписаны. И так по два раза в день приходят. И конючат, и конючат. Ну, придумайте что-то. Мол, техпаспорт еще не оформлен. Стереосистема последнего образца еще не установлена. Вы поймите, этих продадим, останемся с пустым торговым залом». «Придумаем что-то», – заверил Бар. «Совсем не продавать тоже нельзя. Одного-двух все же продадим, чтоб покупатель видел, что торговля не стоит. А вместо них пригоним пару драконов попроще. Урулхай обещал эконом-сегмент». «Ладно, действуйте, сами все понимаете». Я развернулся в сторону выхода. Мне теперь приходится работать в трех олимпийских мирах, и ни один без внимания оставлять нельзя. «Марк», – окликнул меня Бэк вдогонку, – «надолго этот запрет?» «Пока не знаю, но постараюсь разрулить как можно быстрее. Следующий пункт моего дня – арена. На наших боковушках вместо Атемиты уже привычно застал только ее энергетический якорь. Интересно, можно с ней как-то связаться, когда она в своем мире смертных? Вроде бы она говорила что-то про чаты. Надо будет разузнать». Я подождал несколько минут на сидении. Не потому, что надеялся дождаться возвращения Верховной, а просто понаблюдал за другими трибунами. Ничего сверхординарного не увидел. Размеренный гул пчелиного улья. А раз так, пришло время и мне посетить своих подопечных. Я переместился в мир котиков. То, что я увидел, повергло в радостный шок. Мои котики резко скакнули за эти сутки. Уж не знаю, Барби с Лулой их посещали, или постройка храма дала такой результат. Но ребята явно перескочили в следующий технологический уклад. На центральном острове я обнаружил оборудованный порт с причальными двухмачтовыми кораблями. Такие кораблики запросто могут брать на борт несколько десятков человек и ходить в дальнее плавание. На острове во многих местах ведется активная стройка. В качестве стройматериалов используется как обработанная древесина, так и тесаный камень. Большой остров плотно застроен. Немало крепких хозяйств со скотиной и с птицей. На плодородных землях разбиты огороды и даже есть большие поля. Но больше всего поражает боевая дружина. У котиков, если можно так выразиться, появились профессиональные военные. Эти ребята не ловят рыбу, не пашут землю, не куют подковы. Они на полном обеспечении. У них одна задача – качественно дать супостату в грызло, если таковой объявится. Понятное дело, что численностью дружина не может тягаться с Народно-освободительной армией Китая, но 300 бойцов, причем прекрасно экипированных, у моих подопечных имеется. Мечи из приличной стали, кольчуга, шлемы, кожаная обувь. А самое главное, каждый боец либо маг, либо шаман. Одним словом, впечатлили котики. Хотя, какие они котики? В них очень мало осталось от водоплавающих ласторуких увольней. Они теперь люди, по образу и подобию. Удовлетворенный осмотром личного состава, слетал на материк, где обосновались остатки народа кроков. Увиденное еще раз повергло в легкий шок, но уже совсем не радостный. Кроки изрядно растеряли обретение цивилизации, скатившись в дикарей с дубинами. В суровом материковом климате одежду им заменяют почти никак не выделанные шкуры диких зверей. Зато кроки сохранили потрясающую плодовитость. Появившись на свет, они за считанные годы достигают половозрелости и дают следующее поколение потомства. После переселения на материк численность их племени успела перевалить за 200 взрослых особей и уже подрастает 1500 нового приплода. Такими темпами уже завтра, если считать по моему олимпийскому времени, их будет больше 1000. И если такая геометрическая прогрессия сохранится, через месяц эти ребята плотно заселят весь материк. И хотя тот факт, что кроки очень быстро восстанавливают популяцию, немало тревожит, есть и более серьезные поводы для беспокойства. Сделав облет материка, я обнаружил еще 5 новых цивилизаций. Откуда они, черт возьми, взялись? Справка проинформировала, что взялись отнюдь не с кондачка. Ни разу не на метеорите прилетели. После установки первого храма 5 залетных богов, получивших координаты водного мира, примчались и вошли в игру. Они запустили процесс обретения разумности у нескольких видов млекопитающих. Темпы развития новых разумных рас просто бешеные. Похоже, система дает им колоссальную фору. Как опоздавшему на пьянку наливают штрафной стакан, так и новичкам на нашей планете наваливают технологии, как из рога изобилия. Да как так? Что за дурацкие правила? Мои котики сравнительно честно обретали право на новые технологии в труде и в борьбе, а эти все имеют слету на халяву. Справка пояснила, что новые игроки в самом деле получают возможность ускоренного освоения уже открытых в этом мире навыков и умений. Ну, понятно. Система выравнивает шансы, чтобы опоздавшие могли догнать старичков. За бешеную прокачку она берет бешеные бабки. Но для меня это слабое утешение. Я уже понял, что понятие о бешенстве бабок у всех разное. Что для меня неподъемная сумма, для другого – мелочевка. И главное, новые игроки явно в сговоре. 5 их племен успели объединиться под рукой одного вождя и теперь движутся всей толпой к побережью. К гадалке не ходи, они хотят разобраться с кроками. А потом подкачаются, освоят мореходство и придут за моими подопечными. М-да, тот случай, когда мне с Горынычем придется стать вынужденным союзником. Кроки в одиночку такое сражение не вывезут. Я, само собой, горевать не стану, если кроки совсем сгинут с лица этого мира. Но мне совсем не улыбается вместо одного противника получить пятерых. Сказка про змея, у которого взамен одной срубленной головы, вырастает три новых, обрастает новыми смыслами. Вернулся на архипелаг и первым делом отыскал Будубая. Мой главный жрец стал староват для походов. Он по-прежнему в авторитете, но функцию полевого командира теперь выполняет его сын-полукровка, рожденный от крокодилицы. Ну что ж, пора пообщаться со следующим поколением. Сын давно вырос и, можно сказать, вошел в пору матерости. Ростом он не очень высок, но крепок и жилист. Во внешности его читаются черты материнской расы. Низкий лоб, мощные надбровные дуги, выдвинутая вперед нижняя челюсть. В остальном на человека похож не меньше остальных. Разве только нрав у него мрачноватый. Этакий молчун, не знавший слов любви. Что тоже объяснимо. Не похожий на остальных, он с детства воспринимался ровесниками настороженно. И имя соответствующее. Его зовут Крокр, что значит крокодилья кровь. Тем не менее, он вовсе не злобен, хотя и угрюм. В дружине его уважают и считают отличным бойцом. А на отношение остального мирного населения, в том числе женского, Крокру плевать. Одним словом, такой персонаж мне вполне подойдет. Не будет отвлекаться от моих заданий не только на всякую фигню, вроде пожрать и поспать. И на баб отвлекаться не будет. «Ну что, Крокр?» — обращаюсь с небес к полевому командиру. «Готов послужить своему народу?» «Сделаю все, что прикажешь, покровитель». Крокр преданно уставился на небо. «Тогда собирай дружину. Господь велит тебе возглавить дальний поход». «Да как же, благодетель!» Полукровка страдальчески скуксился. «Разве достоин я быть проводником Божьей воли?» «А в чем проблема?» «Я ношу в себе кровь врага. Я не достоин вести племя». «Он чё?» «Значит так. Господь Всемогущий выбрал тебя вовсе не потому, что ты идеал, не потому, что ты достиг святости, и уж тем более не потому, что ты являешься потомком чистой богоизбранной нации. Кровь у тебя такая же, как у остальных. А подходишь ты потому, что других пацанов у Бога тупо нет. Запасных, резервных. Отложенных на черный день героев не имеется. Кто у Бога есть под рукой, того он и использует. Но ты не дрейфь. Если Всевышний сказал, что подходишь, значит подходишь». У Крокра словно камень с плеч свалился. Он как-то сразу расправился, вдохнул свободно и полно. «Приказывай, благодетель, пойду хоть на край света». «Так, что-то мне не нравится твоя терминология. Если ты думаешь, что у света есть край, то ты сильно заблуждаешься. Свет, он, брат ты мой, нигде не заканчивается». «Прости, благодетель, за невежество». «Тебе не за что извиняться, мой косяк. Мореходство вы освоили, а с навигацией швах». Я полез в меню умений. Парням надо научиться ориентироваться хотя бы по звездам. Поход на 1000 километров – это очень далеко. В легкую промахнуться мимо материка, как Колумб мимо Индии. А ведь им потом еще возвращаться. Справка сперва огорчила, показав отсутствие нужного навыка для активации. А потом обнадежила. К вам вернулся утерянный ранее навык картографии. Вы можете наделить смертного этим умением в качестве личного дара. Ну что ж, все племя я картографии не обучу, да оно, наверное, и ни к чему. Достаточно и одного картографа. Кстати, в свое время я тоже получил картографию в качестве божественного дара. В итоге не пожалел. Надеюсь, Крокер тоже не пожалеет. Нашел в интерфейсе вкладку божественных даров и еще раз приятно удивился. Ко мне не просто вернулся навык картографии, а прокачанный навык, включая астрального картографа. В повседневных заботах не заметил, что вернул способности 9-го магического уровня. Приятная неожиданность. Со способностями буду разбираться на досуге, а пока мой подопечный ждет подарочка. Где тут нажать, чтобы Крокер тоже стал картографом? Иконку нашел, нажал, получил уведомление, что деяние для меня не бесплатное. Стоит 7000 кворков. Придется раскошеливаться. Начинаю понимать, почему боги не раздают божественные дары направо и налево. Что смертному дар, то богу траты. Значит так, Крокер, обращаясь к подопечному, замершему в почтительной позе. Ты теперь можешь составлять карты и точно находить пути. Тебе это понадобится, потому что поход будет дальним. Благодарю за великий дар, благодетель. Осваивай. Я тебе в общих чертах накидал карту восточного полушария. Архипелаг как исходную точку и материк как конечную точку пути обозначил. Так что теперь ты знаешь, куда нужно попасть. Наш мир круглый, офигел Крокер, раскрыв полученную карту. Не просто круглый, а имеет форму шара. Удивлен? Очень удивлен, благодетель. Привыкай и собирай воинов. Выходи в поход как можно быстрее. Благословив Крокера на подготовку экспедиции, вынырнул из водного мира на арену. Пришло приглашение присоединиться к чату Атма. Как раз собирался поискать вкладку чата, но искать не пришлось. Чат меня нашел сам. Атемита прислала сообщение, что ждет на трибуне. Здравствуй, Атемита. Привет, Марк. Надеюсь, не оторвала от важных дел. Не оторвала. Как раз отправил подопечных к дальним берегам. Плыть им далеко и долго, так что несколько минут есть. Твоя новая религия набирает популярность. Поздравляю. Спасибо, только я к славе не стремлюсь. Причем тут слава, Верховная улыбнулась. Как основателю религии тебе будет отчисляться маленький процент со всех храмов тысячи отражений. Насколько маленький? Меньше 1%. Может, треть процента, может, четверть. Это совсем мизер. Это смотря сколько храмов. Ты статистику видел? Твое недоумение говорит, что не видел. Посмотри, я думаю, статистика тебя порадует. Я пожал плечами и полез искать статистику. Мой интерфейс уже изрядно забит иконками, вкладками и окнами. Черт ногу сломит. Пора бы уже как-то упорядочивать, каталогизировать. Одним словом, чтобы найти статистику, пришлось просить помощь справки. Больше 3000 храмов? Откуда они взялись? Я перевел взгляд на Атемиту. Я же говорила, твоя религия набирает популярность. Заметь, это только за первые сутки. И кто все эти боги? Я, например, ответила Атемита. А это 2 сотни храмов. И я думаю, Марк, это только начало. Десятки тысяч богов вынуждены мириться с привилегированным положением топовой тысячи. Топы подминают под себя все, до чего дотягиваются. Бороться с ними очень трудно. Интересно, девки в пляс, по 4 штуки в раз. Соблюдать предельную осторожность. Не говори никому, что ты основатель. Слишком много недоброжелателей горят желанием с тобой поквитаться. Понял, буду соблюдать. Мы с Атемитой снова занырнули в свои миры. За те несколько минут, что я провел на трибуне, в мире котиков прошло много дней. Экспедиция, возглавляемая Крокером, успела подойти к материку. И, надо сказать, подошла вовремя. 5 объединенных племен напали на Кроков. Сражение длится явно не первые сутки. Существенно уступая нападающим в численности, Крокам удается держаться только благодаря удобной пещере, в которой они заняли оборону. Однако кроки сильно измождены, испытывают нехватку воды и еды. Долго им не продержаться. «Скажи мне, брат Крокер, обращаясь к полукровке, что ты выберешь, вмешаешься в битву или в сторонке постоишь? А если вмешаешься, то чью сторону займешь?» 5 на 1 – это нечестный бой, – не раздумывая ответил подопечный. Я помогу тем, кто защищается. Не скажу, что ответ меня удивил. Я в таком ответе не сомневался. Твое решение не только милосердно, но и благородно. Даю тебе новое имя – Святозор, что значит «зрящий на свет». Для пущего эффекта я проплатил 300 кворков за столб света, который обрушился с неба на голову полукровки. Войско впечатлилось до икоты и зауважало командира еще больше. Бойцы кричали «Слава Светозору!». Сам новоиспеченный Светозор плакал от избытка чувств. Ну что ж, духовный подъем я ребятам обеспечил. В бой, святая дружина!